сквозила. И где-то в себе удивился этому слову, которое к месту звучало тогда, в той довоенной юности, и никак не подходило к данной обстановке. «Слышите, санитары?» «Тута, слышим! Трофимов! Я! А где Лепик?» Сержант не ответил. «Ладно, ползите вдвоем». «А я его все равно отправлю», — взъелся Сафронов. «Это ж надо, бой идет, а он спит, что ли?» «Рота, в обход!» — донеслось из района госпитальной палатки. Голос был незнакомый, привычно командный. «Какая рота?» — удивился Сафронов. «Разве что подкрепление. Откуда?» Раздался взрыв гранаты. «Значит, там центр боя», — догадался Сафронов. «Это где-то у штаба». Вновь мелькнула тень, и почти тотчас же раздалась короткая автоматная очередь. «Супрун, ты?» — негромко окликнул Сафронов. «Нет». «Я полоснул. А что?» — отозвался Кубышкин. «У тебя ж пистолет. Патроны кончились». «Тихо». «Значит, у нас автомат и мой пистолет», — рассуждал Сафронов. «Может, и Супруна туда отправить? Нет, пусть остается на всякий случай. А может, и нам туда. Там основной бой. Пожалуй, останемся здесь на всякий случай для прикрытия». «Давайте располземся пошире», — приказал Сафронов. «А после выстрелов обязательно меняем место». У штаба продолжали стрелять. Доносились автоматные и пистолетные выстрелы, редкие взрывы гранат, немецкая и русская речь. Вдруг выстрелы стали отдаляться, отходить в сторону, вглубь леса, словно их относило ветром. Но никакого ветра на самом деле не было. «Кажись, отходят». «А что?» — спросил Кубышкин. «Лежать!» — приказал Сафронов. Сделалось тихо и страшновато. Неизвестно было, что там происходит и что делать дальше. И эта неизвестность была не в моготу. «Супрун!» — прошептал Сафронов. «Ползи-ка к штабу. Узнай!» Но в этот миг затопали сапоги. Послышался знакомый голос Галкина. «Товарищ гвардии, вас к штабу, а они, это, враг-то, убег!» Все вскочили и заговорили одновременно. «Что там? Как наши? Все целы?» Сафронов оборвал вопросы. «Я лично узнаю. Галкин, принесите-ка фонарик, он там, в моем углу». Галкин кинулся в палатку, обо что-то запнулся, выругался, а потом пронзительно прошептал: «Товарищ гвардии!» Все бросились на шепот. Посреди палатки, у самого столика, головой к выходу, лежал Лепик. Кубышкин чиркнул трофейной зажигалкой. Сафронов наклонился, прощупал пульс, посмотрел на зрачки санитара. «Все. Умер, стал быть», — заключил Галкин и как-то странно по-собачьи взвыл. Глава 32. В штабной палатке было тесно, горели плошки, свет все еще не зажигали. Офицеры с трех сторон обступили стол НШ, а он чувствовал себя полководцем и с достоинством объяснял: «Нашим огнем противник был задержан. Он вынужден был изменить направление. Бой длился 15 минут». Сафронов заметил, как изменился НШ. Собран, полон энергии, прям-таки бравый и помолодевший. Точно этот ночной бой оживил его. «Товарищи офицеры!» НШ взглянул на часы. И все невольно заметили время, но никаких продолжений не последовало. Вместо слов издалека донеслись гудения моторов, частое